цель. Молодой статный адъютант распахнул перед Давидом дверь. «Пожалуйте». Генерал-фельдмаршал Петр Семенович Салтыков восседал за большим дубовым столом и просматривал какие-то бумаги. Это был коренастый, крепко сбитый человек средних лет. Длинные с проседью волосы не спадали ему на плечи. Широкую грудь украшали боевые награды. Давид на мгновение замешкался у дверей, потом четким шагом подошел к столу. Салтыков медленно оторвался от бумаг, хмуро глянул на вошедшего. «Подпоручик грузинского гусарского полка князь Гурамишвили», — отчеканил Давид. «Бывший военнопленный, не так ли?» Тотчас отозвался Салтыков, уставясь таким непроницаемо мрачным взглядом, что Давида невольно пробрала дрожь. Показалось, будто бы по чисто выбритому холеному лицу генерал-фельдмаршала пробежала недобрая тень. «Так точно, ваше высочество?» «Где воевал?» — спросил Салтыков. Давид, не переводя духа, перечислил все те места, где в составе российской армии довелось участвовать в кампаниях и походах. «Ранения?» «Три пулевых и два сабельных». «Где был пленен?» «В бою под Кюстрином». Посмотрев на Гурамишвили с таким видом, словно хотел определить, правдив ли он в своих ответах, генерал-фельдмаршал наклонился к бумагам. «Как долго был в плену?» — продолжал он. 16 месяцев, ваше высочество». «Каким образом оказался на свободе?» «Благодаря высочайшему попечительству государыни императрицы». «О чем теперь хлопочешь?» 20 с лишним лет верой и правдой служил Российской империи, а выше подпоручика так и не поднялся. Командование не раз представляло меня к повышению, но то одна помеха возникала, то другая. О чем теперь хлопочу? Одолели недуги и раны. Одряхлел. Нет сил служить с прежним рвением. Вынужден просить об отставке. Однако... «Что? Однако?» — нахмурил высокое чело генерал-фельдмаршал. «В 1757 году я был представлен к чину поручика, но началась война с Пруссией, и бумаги, должно быть, затерялись. Прошу, ваше высочество, походатайствовать перед ее императорским величеством о присвоении мне чина поручика, а затем... по выходе в отставку капитанского чина, как то предусмотрено соответствующими указами». С минуту помолчав в раздумье, Салтыков прищурился и спросил: «Был ли когда-нибудь осужден военным судом, князь?» «Никогда», — поспешил с ответом Гурамишвили. «А под следствием находился?» «Никак нет». «Сколько раз был в отпуску?» «Ни разу, ваше высочество». Складки на высоком лбу генерал-фельдмаршала разгладились. Прищур исчез. «Да», — задумчиво протянул Салтыков. «Насколько тебе известно, чинов мы не даем, а предстательствовать будем, ибо заслужил ты того. Остальное зависит от государственной военной коллегии». На другой день Гурамишвили получил грамоту такого содержания: По указу Ее Величества Государыни Императрицы Елисавет Петровны Самодержицы Всероссийской и прочее, объявитель всего грузинского гусарского полка подпоручик князь Давыд Гурамов, по размене вследствие восстановленного картеля из прусского плена, отправлен в силе высочайшего я императорского величества указу по его желанию в Санкт-Петербург, которому по надлежащему тракту на учрежденных от войск я императорского величества заставах и везде чинить свободный пропуск. А следовать ему туда и по прибытии явиться в государственной военной коллегии немедленно, во верность чего сей пашпорт рукою моею подписан и обыкновенная печать приложена в главной квартире при местечке Мариенбург. Декабря 17 дня 1759 года Петр Салтыков, ея императорского величества, командующий заграничную армией генерал-фельдмаршал, действительный камергер обоих российских орденов и Белого Орла кавалер. В небольшой уютной церкви было тепло, приятно пахло свечами. Сняв шапку, Давид преклонил колени перед иконой Спасителя, зашептал молитву. Из глубины храма послышалось шарканье, и вскоре показался дьячок. Курамишвили отвесил ему поклон и хотел было справиться, здесь ли батюшка, как услышал голос священника: «Да хранит тебя Всевышний, сын мой!» С Евангелием в руках он медленной, бесшумной походкой шел к центру храма. Давид Харитонишвили, бывший духовник при дворе царевича Бакара, а ныне полковой священник, был человеком высоким. Длинная, до самых пят черная ряса еще больше подчеркивала его рост. Пепельно-серые волосы густыми волнами ложились ему на плечи, а пышная длинная борода такого же пепельного цвета покоилась на груди, придавая и без того статному священнику величественный вид. Уже 10 лет Харитонишвили служил в грузинском гусарском полку и хорошо знал и Давида, и его брата. Смерть Христофора он принял близко к сердцу, как если бы тот доводился ему родным братом. С тех пор Харитонишвили еще больше сблизился с Давидом. Давид заспешил к старцу, преклонил колени и с благоговением прильнул губами к его руке. «Прослышал я, князь, что ты надумал покинуть полк». Голос у священника был теплый, бархатистый, проникновенный. Генерал-фельдмаршал соблаговолил походатайствовать, чтобы «знаю, сын мой, знаю. Мне все известно в мельчайших подробностях. Уже готовишься к поездке в Петербург?» «Готовлюсь, батюшка. Намереваюсь отправиться завтра. Вот пришел к вам проститься. Благословите меня в дальний путь». Священник задумался на миг. «А доводилось бывать в стольном граде?» «Однажды, да и то в юношестве. Так давно это было, почти 30 лет назад. Помазанник посылал с комиссией. Я тоже давненько не был», как бы про себя промолвил Харитонишвили. «Все не досуг». Да, времени у него действительно не было. Давид это хорошо знал. Вначале Харитонишвили служил при церкви Бакарова дворца в Москве, одновременно ведая книжной коммерцией. А в последние годы неотлучно находился в полку. У всех на устах его подвиги в 7-летней войне. В 1757 году под Егерсдорфом, в 1758 году под Цорндорфом, в 1759 году под Палцигом и в августе того же года под Франкфуртом, Синод вознаградил его заслуги годовым жалованием. Вот что, князь, как только явишься в военную коллегию, спроси Петра Татаринова. Это единственное, что я могу посоветовать. А кто это, ваше преподобие? Из наших. Из грузин. Настоящее его имя Петре Татарашвили. Служит копиистом в военной коллегии. Человек он предусмотрительный и сведущий. Знает, какое дело, как повести, и всенепременно будет тебе полезен. Священник помолчал и проницательно посмотрел на Давида. Утомлен ты, сын мой. Может, в эту зиму не стоит пускаться в столь дальний путь? Погодил бы до весны, а? Я получил грамоту за подписью генерал-фельдмаршала Салтыкова, согласно которой велено чинить мне свободный пропуск на всех заставах, поторопился сообщить Давид, тронутый заботливостью священника. Так что как-нибудь доберусь. Неужели ты так плох, что не можешь подождать до весны? Не столько спросил, сколько посочувствовал священник. Правый бок, не переставая, болит. Голова то и дело кружится. На ипохондрию похоже. Да и глаза подводит. Горькая усмешка тронула губы Давида. Какая польза от меня у вечного? Да, только и смог ответить старец. Кому-кому, а вашему преподобию доподлинно известно, как тяжела лямка гусара. Не по плечу она человеку измотанному да изношенному. Лучше уйти в отставку. Намерен вернуться в Миргород? А куда же? Исхудалое желтое лицо Давида засветилось в улыбке. Жена ждет меня. Верно решил. Человеку твоей души нужна мирная жизнь. Наладишь хозяйство, очувствуешься в семейном кругу, писать будешь больше. Мне тоже так хочется. Бог тебе в помощь, сын мой. Благодарствую, ваше преподобие. Девятнадцатого февраля 1760 года Давид Гурамишвили прибыл в Петербург, явился в военную коллегию и первым делом разыскал переписчика Петре Татарашвили. «Пожалуйте», — радушно встретил тот подпоручика в гусарской форме, крепко пожал руку, пододвинул стул. Давид сел, снял кивер, положил на колени. «Из каких краев и когда прибыли в Петербург?» — спросил Татарашвили, с нескрываемым интересом рассматривая гостя. «Приехал вчера из Мариенбурга, а к вам заглянул по рекомендации нашего полкового священника Давида Харитонишвили». «Уж не брат ли вы Христофору Гурамишвили?» — спросил вдруг хозяин. «Да, мой братья». При упоминании о брате у Давида больно ёкнуло сердце. «Я был знаком с Христофором. Хорошо знал его. Ума не приложу, как это он нежданно-негаданно угас. Такой здоровяк, и Давида до глубины души тронуло, что этот незнакомый человек хранит добрую память о его брате. Детей у Христофора, кажется, не было. Нет. Супруга его еще раньше приставилась. А второй раз он так и не женился. Кроме меня, наследников у него не осталось. Я подал прошение государине и императрице, чтобы передали мне пожитки Христофора. Да-да, я от кого-то слышал, что вы написали челобитную. Написать-то написал, да толку никакого. Что, так ничего и не отдали? Поразился Петре. Нет. Правда сказать, ничего особенного у него и не было. Кое-какая одежда, книги, иконы, крест с серебряной цепью, да безделицы всякие. Но мне-то все это было бы дорого, как память. А к наживе он никогда не стремился. Все помыслы бедного брата были направлены на благоденствие рода человеческого. Да-да, я знаю. Я знаю, сколько труда положил Христофор на печатание грузинских книг. Знаю. Добрый был человек, истинный патриот. А вы, похоже, с ним как две капли воды. Заулыбался Петре. Перед глазами Давида как живой встал Христофор. Рослый, плечистый, с крепким и крупным подбородком, высоким лбом. Взгляд у него был ясный, ласковый. А когда сердился, глаза смотрели грустно и осуждающе. «Нет-нет», — подумалось Давиду, — «Христофор был другим. Между нами большая разница. Чем я могу быть полезен?» — прервал его раздумье Петре. Давид объяснил причину приезда. Сказал, что сдал в канцелярию военной коллегии грамоту за подписью генерал-фельдмаршала Салтыкова. «Завтра меня положат в госпиталь. Хочу успеть составить прошение государыне и императрице». «О чем?» «Сейчас по службе мне положен чин поручика, а при отставке должны пожаловать капитанский чин». Давид вынул из сумки стопку бумаг и положил перед Татарашвили. «Тут все в подробности сказано. Если сделаете одолжение, составите челобитную государыне императрице, буду премного благодарен». Петр просмотрел бумаги. «Хорошо. Оставьте эти грамоты. Я напишу. Спасибо, но зайти к вам я не смогу». «Ничего. Я сам загляну к вам». Странное дело. Не успел Давид лечь в госпиталь, как и плечо сильнее раззуделось, и в глазах поубавилось света, и голова стала кружиться чаще. Приходили доктора, смотрели его, слушали, уходили, покачав головой. Говорить больному ничего не говорили. Чуть ли не изо дня в день спрашивали одно и то же. Были ли головокружения в детстве? Нет, ни в детстве, ни в отрочестве. Голова у Давида никогда не болела и не кружилась. Тогда ему здоровье было не занимать. Крепышом рос. Эта походная жизнь вынесла ему приговор. Да и годы берут свое. Шутка ли? За 20 слишком лет впервые лежит он в мягкой и теплой постели. И впервые отрешен от каждодневных забот, тягот гусарского житья. Помимо него в палате лежали человек 12. Но усталый и ослабленный Давид ни с кем не заводил знакомств. Не до этого ему было. Часами лежал он неподвижно. Открывал глаза приподнимался, лишь когда сестра милосердия приносила лекарства. Раньше он никогда не задерживался в госпиталях. Чуть зарубцуется рана и в полк. Сейчас даже думать не хотелось о нем. «Что же это такое?» В который раз спрашивал он себя. «Неужели Гурамов к вам пришли?» Бережно тронула его за плечо сестра милосердия. Давид, не мешкая, поднялся и, прихрамывая, заспешил к дверям. В коридоре стояла Петре Тетарашвили. «Как чувствуете себя, князь?» Пожав руку обрадованному Давиду, справился Петре. «Да, как сказать?» — растерянно улыбнулся Давид. «Ощущение такое, будто с тех пор, как я лег в госпиталь, все хвори навалились разом. Была бы погода получше, можно бы на свежем воздухе прогуливаться, полегчало бы. А крепкий мороз на дворе. 10 с лишним лет живу в Петербурге, а такой зимы не припомню». Давид посмотрел в наглухо закрытое окно, однако ничего не увидел за двойными стеклами. «Вот прошение», — протянул Петре несколько исписанных листков. «Посмотрите. Может, что не так. Тогда перепишем». Сходив в палату за моноклем, Давид подошел к окну и стал читать. «Все хорошо. Только вот здесь», — показал Давид, — «после слов... Находился я нижайший в походах в 1739 году в Турецкой области под Хатином, в 1741 и 1742 в Шведском, 1757 годах в Пруссии в первом сражении при покойном генерал-фельдмаршале Апраксине под Егерсдорфом, при втором сражении при командующем генерале Ферморе под Цондорфом. Надо было добавить и по окончании той баталии под Кистрином, гнавшись за неприятелем, внезапно увязши в болото с лошадью и повредивши руку, неприятелями взят в полон, где находился прошлого 1759 года декабря по 6 число, лишась своего последнего иждивения и экипажу». «Ну что ж, воля ваша, добавлю», — согласился Петре. «А что еще?» «Как будто бы ничего. Да, может быть, стоит присовокупить, что в Малороссии дожидается меня в одиночестве супруга. А, впрочем, нет, не надо. Да, пожалуй, это лишнее. Значит, переписать? Сделайте одолжение». Давиду казалось, что дело об отставке закончится в считанные дни. Однако челобитное более полугода кочевало между военной коллегией, императорской канцелярией и врачебной комиссией. Бесконечные ожидания и треволнения вконец расшатали здоровье Гурамишвили. Не давало покоя и то, что от Тинатин не было вестей. За все время Давид получил от нее одно единственное письмо. Видимо, извелась она в ожидании мужа. Гурамишвили был уверен, что при отставке его наградят капитанским чином. А почему бы нет? Служил, не щадя живота. Заслуг и отличий предостаточно. Уверенность Давида подкреплялась тем, что по заведенному при дворе порядку решение о повышении в чине учиняла сама императрица. А она не откажет. Нет. Эта надежда прибавляла ему сил и терпения. В конце концов, его вызвали в военную коллегию. От имени ее императорского величества обер-секретарь Алексей Никешин объявил ему благодарность за долгую и верную службу. вручил пакет с указом самодержицы об отставке. Не помня себя от радости, Давид вышел на улицу. Ноги сами несли к набережной Невы. В укромном месте он вскрыл пакет и развернул лист. Минувшего июня 1-го числа по указу Ее Императорского Величества военной коллегией общесобранным генералитетом князь Давид Гурамов за болезнями и неспособностью от военной и статской службы отставлен вовсе на его пропитание с награждением в силе именных указов поручицкого чина. Давид задрожал в возмущении, обиде. Чин поручика по всем статьям был положен ему 3 года назад. Командование армией представило нужные документы в военную коллегию. Он уже ждал повышения, когда началась новая кампания, и о Давиде забыли, перечеркнули все его заслуги. Давид смял указ. Едва сдержался, чтобы не швырнуть в него. Долго сидел, будто оглушенный, не мог прийти в себя. Внутри все дрожало. Откинувшись на спинку скамьи, Давид закрыл глаза, попытался представить Тинатин, близкую встречу с ней. Мало-помалу успокоился. Да, ему нанесли оскорбление, обидели. Но все это пустое по сравнению с грядущими переменами. Отныне он будет жить своей вольной жизнью, вернется в Миргород, поднимет запущенное поместье, заживет мирно и безбедно. А главное, появится возможность писать. Да-да, писать. Сколько повидал он, испытал, все это просится на бумагу. Хватит с него подневольной жизни. Да-да, это важнее всего. В этом цель оставшейся жизни. Служению ей отдаст он последние свои силы.